Каждое касание нас мыслью есть совершенно конкретное действие, следствие приносящее. Чем глубже сосредоточение, тем сильнее следствие. Надо отдавать себе ясный отчет в том, что мысленные действия еще более реальны, чем физические. Часто последние тут же и исчерпывают себя, но мысленные продолжают пульсировать в пространстве, принося определенные результаты и часто проявляясь уже в условиях плотных. Ведь мысль, будучи порождена, не умирает, но продолжает вибрировать в пространстве энергией, вложенной в нее ее Творцом. Поэтому мысленный контакт с нами имеет очень большое значение и более жизнен, чем жизнь физического тела. Оно умрет, а связь с нами останется, но уже не ограниченная физическими условиями. Наша близость реальна, несмотря на то, что очевидность ее не признает. Для сознания действительностью является тот мир, в котором оно живет. Если оно живет в тонком мире и в тонком теле, то тонкий мир и будет для него столь же явным и ощутимым, как ощутимый видим мир плотный для человека, живущего в плотном теле. Поэтому мысль, которая царствует в мире надземном и которой там движется и живет все, эта мысль, утвержденная крепко еще на земле, будет фактором, определяющим условия существования духа в этом внеплотном мире. И связь с нами, уже не затемняемая и не скрываемая очевидностью, станет действительностью огненной. Хочу подчеркнуть важность и значение каждодневного мысленного общения с нами, утвержденного постоянством ритма. Плотное окружение и его логика восстают против реальности мысленного мира и психических продуктов сознания. Но даже в физическом мире все, что создано руками человеческими, создано силою творческой мысли. Даже яблоко в руки не может взять человек, предварительно не подумав об этом, то есть не предпослав этому мысль. Упорно и невежественно отрицается человечеством мощь и значение мысли. Но как отвергать то, что есть, что существует, что строит жизнь всех людей на планете, не нанося себе этим вреда и не подрывая основ? Мысль есть основа, на которой строится мир. И если нас хотите достичь и утвердить навсегда неразрывную связь с нами, основание берегите и действуйте силою мысли.